Вы, наверное, хотите повидаться с мужем, пока я беседую с вашим отцом, не так ли?» Валерий кивнула. «Ну, тогда идите, идите. А в большом зале вы найдете сестру, которая вас проводит к нему. Сейчас ваш муж особенно нуждается в любви, которую только вы можете дать ему». Валерия встала и вышла из комнаты. Она слышала возражения отца, но не обратила на это внимания. Пожилая сестра проводила ее в комнату на втором этаже, где лежал Крис. Крису Бурнетту исполнилось 36 лет. У него была приятная внешность, черные волосы, черная борода. До несчастного случая его считали достойным преемником Треверса. С бьющимся сердцем Валерия остановилась в дверях. «Крис, Крис, любимый!» Он посмотрел на нее, и надежды ее угасли. Пустой, безразличный взгляд ясно дал понять, что стена, выросшая между ними, все еще существует. «О, это ты, Валерий», — сказал он. «Очень жаль, что меня сюда поместили. Очень жаль. Нам, кажется, не везет». Валерия зашла в комнату и закрыла за собой дверь. «Не нужно сожалеть об этом», — ответила она, с трудом овладев собой. «Ты себя хорошо чувствуешь, дорогой?» И когда он так ничего и не ответил ей, добавила: «Я позабочусь о тебе». «Этого нам еще не хватало», — устало отозвался он. «Меня схватили двое полицейских. И самое комичное во всей этой истории то, что я не имею ни малейшего представления о том, что со мной произошло за время всей этой истории. Ну, вроде как оборвалась лента фильма. Один бог знает, что я мог натворить за это время. Может, я даже кого-нибудь убил. Или еще что-нибудь в этом роде. Но этого ты не сделал, Крис». Валерий села на стул возле кровати и нежно проговорила: «Не обременяй себя ненужными заботами, Крис. Это мне все время говорит и доктор Густав. Ну, хорошо, я не буду ни о чем беспокоиться». И снова появилось нервное подергивание уголка его рта. «Крис, может быть, ты хочешь обратно в отель, а?» Он покачал головой. «Нет, я лучше себя чувствую здесь. Густав производит впечатление благоразумного человека. Он мне нравится. Для меня действительно остаться здесь будет лучше. Я думала, что тебе нравится жить в отеле». Валерий с трудом скрывала свое отчаяние. «Мы ведь жили вместе. Мы так и хотели жить вместе. А вся эта история, как ты это называешь, может быть, простое невезение. Как насчет твоего отца?» — спросил Крис, не глядя на нее. «Он в курсе всей этой истории.